Красноперов открыл глаза от неясной тревоги. Наверное, приснился дурной сон, а может, причина в дождливой погоде. В комнату медленно вливался рассвет. Слышался звон разбивающихся о карниз дождевых капель. Он взялся ворошить остатки видений и не находил причины тревоги. После обеда в доме Фиршей и размолвки с Ольгой они больше не встречались. Не сказать, чтобы он очень скучал, но каждый вечер, оставаясь в одиночестве, ощущал волчью тоску. Несколько раз порывался позвонить, но всякий раз одергивал руку, понимая, что еще не время. Надо что-то расставить внутри себя. Потом станет ясно, стоит ли продолжать отношения или переболеть и ждать встречи с девушкой его круга. Резко зазвонил телефон. Красноперов, не глядя на номер, прокашлялся и ответил. — Слушаю. — Капитан Василенко из дежурной части. — Павел Анатольевич, у нас труп. Начальник управления приказал подключить вас. — А что дежурный следователь? — Но нужны вы, потому что труп — девушки, одетые, как предыдущие. — Еду, говори адрес. — Адрес? — усмехнулся дежурный. Мусорная свалка на окраине, недалеко от закрытого завода. Павел рывком соскочил с кровати и неожиданно скривился, как от зубной боли. Маньяк словно играет, подкидывая все новые и новые куклы. В полиции все тупари, и в их числе он сам Красноперов. Один сумасшедший умнее полицейской системы, если так легко умудряется обводить всех вокруг пальца и оставаться вне подозрений. Теперь убийца выбрал мусорную свалку. Эксперты работали, прижимая к лицу носовые платки. Ленивые вороны перескакивали от одной кучи добра к другой в поисках еды и радостно каркали, если находили наживу, созывая друзей на пир. Подходя к свалке, Павел пожалел, что нечем заткнуть нос, и с удивлением отметил, что вокруг слишком много людей. Уже ближе он понял, что помимо следственной бригады с камерой и микрофоном сновали телевизионщики. Красноперов хотел было пресечь съемку, но начальник управления, который находился тут же, махнул рукой. «Оставь, пусть снимают. Сверху приказали оказывать всяческое содействие». Можно было не сомневаться в словах Фирша. Со злой усмешкой подумал полицейский, вспомнив слова медиамагната. Сказал же, все равно сниму, с тобой или без тебя. Если вы ни ухом, ни рылом, почти 4 месяца, так может телевидение сгодится. Седой полковник еле сдерживал гнев, но говорил сдавленно, чтобы не привлекать внимания посторонних. Первую жертву держали больше месяца, никак не могли выяснить личность. Это не наша вина. Александрову нашли в другом районе. Красноперов оправдывался вяло, понимая, что полковник прав. Дело топчется на месте, а труп уже 4-й. Ивушкин перерыл сводки за последнее время во всей округе, но не нашел хоть чем-то похожие криминальные случаи. Значит, преступник появился в городе не так давно. Не мог же он взяться из ниоткуда. Где-то жил, учился, работал. У него или у нее есть родители, наверное, братья или сестры, есть привычки, пристрастия. Какая неведомая темная сила заставляет его снова и снова стягивать тугую петлю на шее жертв? И ведь они не сопротивлялись. Скорее всего, озарение в том, что это конец, приходило поздно, когда силы от нехватки воздуха покидали тело. Это сильный человек. Какие условия игры были объявлены? Почему девушки шли навстречу без страха? Человек вызывает доверие как доктор, как сосед и вообще обладает обаянием. Богдан Зиновьев несколько раз встречался с экспертом из Института имени Сербского. Он составил примерный портрет преступника. Женщину он не исключал вообще, но многое указывало на мужчину. Не юношу и не старика, а мужчину. Как тот Карлсон в расцвете лет. Очень обширный разбег с 25 и до 55, плюс-минус 5 лет. Эксперт в том числе указал в своем отчете, что это человек аккуратный, скорее всего, имеет творческую профессию или увлечен каким-либо хобби, во всяком случае, свободно передвигается и не привязан жестко к месту службы от 8 до 5. Три убийства были совершены в будние дни. Павел подошел ближе к трупу. Она сидела, навалившись спиной на ржавую бочку из-под мазута. Лицо девушки почти наполовину закрывали темные кудрявые локоны. И снова белое платье, которое нелепо и странно смотрелось на фоне мусорных развалов. Криминалист Вася Зуев, невысокий лысый мужчина средних лет, махнул рукой, мол, отойди дальше. Жаркое солнце распалялось все сильнее, отчего зловоние помойки становилось еще невыносимее. Мужчины отошли на несколько метров на грунтовую дорогу. Зуев снял резиновые перчатки, отвернулся в сторону и смачно высморкался. Он вытер со стервенением нос и повернулся к Павлу. Кажется, носоглотка намертво пропиталась этим смрадом. Никакой кусок в горло не полезет. Не представляю, как бомжи здесь обитают. И ведь еду себе варганят. А ты с их попей. Не только рецепторы атрофируются, но и облик человеческий исчезнет. Ладно, что по девушке? Обнаружили бомжи, шастали с 5 утра в поисках еды. Они обитают на заброшенной даче, здесь неподалеку. Как в полицию сообщили. Труп увидели, сразу бежать на проходную, оттуда и позвонили. Завод закрыли давно, живой души нет. Сам удивился. Предприятие уже не функционирует, а вахтера оставили. Что караулит, непонятно. Я заметил по пути, что дорога к мусорному полигону проходит мимо забора. Может, ночной сторож видел что-нибудь? Ивушкин уже допрашивает в управлении бомжей и пригласили вахтершу. Кстати, пока он был здесь, позвонили из дежурки. Пришел мужчина, он разыскивает невесту, которая пропала. Так вот, Зиновьев и Ивушкин сейчас на месте. Может, узнаем, кто она? Документов нет? Зуев отрицательно мотнул головой. Следы от автомобиля, следы волочения. Ничего. Девушку привезли ночью, до того, как выпала роса. Криминалист снова потер нос. С трупом мы закончили. Сейчас забираем и везем в морг. Сразу приступим к вскрытию. Всегда бы такая оперативность, криво усмехнулся Красноперов. Иногда заключение ждем по 2 недели. Начальство давит. Полковник злой, рвет и мечет. Вроде этими убийствами заинтересовались наверху. Требуют немедленного раскрытия, пока не появились новые жертвы. Вон, телевизионщики нос суют во все дырки. «Быстро только кошки родятся», — хмуро процитировал слова Остапа Бендера полицейский. «А журналисты жаждут скандала, крови и страха. Им не нужен конец криминальной истории. Они хайпуют на реалити-шоу. И чем дольше оно будет продолжаться, тем выше рейтинг и больше бабла». «Может, ты и прав», примирительно произнес эксперт. «Труп мы забираем, а ты можешь еще здесь осмотреться. Хотя вряд ли что-то найдешь среди этого хаоса. Только надышишься парами гниения».